Мне надо было уехать. Вот почему я приняла это решение. Ари дал мне возможность оставить все позади, а в первый год после смерти Бобби я больше всего нуждалась именно в этом. Мне хотелось быть одной. Часами, неделями, месяцами. Чтобы вокруг были только песок, море, сияющее голубое небо. И маленький домик на крутой скале, подножье которой утопает в зелени. Запах жасмина, оливковых деревьев, ветерок, как дыхание божества, в которое я более не верю. Здесь, на Скорпиосе, я не часть культа, не икона и не легенда. Я могу устроить свою жизнь так, как хочу. Равно как и жизнь своих детей. Мы ездим в музеи, на раскопки, в театры и на концерты. В кино в Афины. Иногда летаем домой в Нью-Йорк. У меня достаточно времени, чтобы читать, рисовать, купаться. Деньги Ари обеспечили безопасность моим детям. Никто не желает понимать этого. Да и не стоило никому ничего объяснять. Я не нуждаюсь ни в чьем одобрении. Иногда Ари живет со мной, но после первых нескольких недель чаще бывает в отъезде, чем рядом. «Ты вступаешь в брак с Грецией», — сказал он мне. «Теперь ты греческая жена». «Моя греческая жена». Я очень плохо помню тот день. Октябрь 1968 года. 20 человек набились в малюсенькую часовню. На мне было простое белое платье. Ленты вплетены в волосы. Мы обменялись кольцами и выпили темного вина из серебряного кубка. Джон и Кэролайн стояли рядом со мной, держа зажженные белые свечи. Лица их были серьезны и сосредоточены. Священник нараспев читал греческие молитвы, которые я выучила чуть раньше. На улице начинался дождь. «Дождь во время свадьбы, к счастью», — прошептала мне на ухо Артемис, сестра Ари. «Америка потеряла святую», — гласит заголовок в Bild-Zeitung. «Грустно и стыдно. Франсуар». И, наконец, The New York Times. Реакция на это — гнев, шок, ужас. «В The Times нам посвятили целую полосу», — говорю я Ари. «И как ты на это ответишь?» «А я обязана отвечать?» Он смотрит на меня с веселым удивлением. «А если бы надо было, что бы ты сказала?» «Я понимаю, он меня проверяет. Честнее всего было бы заявить, я выхожу замуж, потому что хочу этого». Недобрая искра сверкнула в его глазах. «Моя дорогая, ты уже и так заявила это миру. В газетах пишут, что я вышла замуж, потому что жаждала роскоши. Говорят, что Анасис отталкивающий непривлекателен, но при этом очень могуществен. Меня называют отчаявшейся, запуганной истеричкой. Тот еще комплимент для женщины. Еще пишут, что, заключив этот брак, я стремилась обставить сестру». «Бедная Ли. Поначалу она действительно была недовольна, но вовсе не потому, что я теперь с ним, а потому что скрыла роман от нее. Артемис передает мне, что сказала актриса Джульетта Мазина, жена Феллини, когда ее спросили про мой новый брак. «Мифы о тех или иных людях рано или поздно развеиваются. Ничего удивительного, что женщина в определенный момент срывает пелены, которые покрывают ее как памятник. Оказывается, 39-летняя статуя все еще в хорошем состоянии. Она красива, хочет жить. Так зачем же ей навязывают роль, которая ей не подходит?» В ту осень на Скорпиосе я осваиваю греческий язык и учусь танцевать сертаки. Я прошу друга Ари Яниса составить для меня список книг по древнегреческой истории, археологии, искусству. Я навещаю Артемис в Афинах и подолгу гуляю по улочкам старого города. Начинаю кое-что менять в доме — шторы, ковры. Передвигаю мебель, исправляю дизайн сада. Как-то раз после обеда я сижу и читаю стихи Кавафиса на террасе. И тут слышу, как ворчат двое пожилых рабочих, перекладывающих плитку. На эти камни ступала нога Уинстона Черчилля. Но для нее они недостаточно хороши. Скоро и господин Анасис будет для нее недостаточно хорош. Когда Ари сообщает, что летит к нам из Афин, я привожу дом в порядок. Слежу, чтобы книги ровно стояли на полках. Журналы были сложены в аккуратные стопки и убраны с глаз. Расставляю свежие цветы в вазы. Мы с Ари проводим ночи на Кристине. Он поет мне песни и рассказывает истории. Я читаю вслух стихи, и кольца дыма от его сигары обвивают нас причудливыми нитями. Анасис рассказывает, что договорился с правящей в Греции военной хунтой об открытии нового бизнеса. Он построит нефтеперерабатывающий завод. Это будет самый масштабный инвестиционный проект в греческой истории. Черным полковникам понравилась моя новая американская жена-красавица. Я думала, я греческая жена. Я тянусь за своими сигаретами, но он выбивает пачку у меня из рук. А я тут же выхватываю ее у него. В этом нет никакого насилия, просто игра. После ужина мы танцуем на мозаичном дне пустого бассейна. Я опьянела от местной водки Уза, выпитой за ужином. Мне кажется, что ночь обнимает меня, а я вдыхаю ее аромат полной грудью, наслаждаюсь ее теплом. Голова кружится от того, что руки Ари во время танца стаскивают блузку с моего плеча, будто он собирается раздеть меня прямо здесь. «Моя яхта — моя жена. Кто мне запретит?» — смеется он. «Я часто летаю к детям в Нью-Йорк. Сейчас оба учатся в школе, и я не могу брать их с собой в путешествие. В начале ноября я возвращаюсь на Скорпиус. Ари в Париже, но Артемис здесь, со мной». Когда Джек умер, воздух казался каким-то другим, как будто я чувствовала его присутствие. Рассказываю я как-то ей. Тот страшный день все еще не дает мне покоя. Воспоминания крутятся у меня в голове, обжигают, история кажется незавершенной. Иногда ни с того ни с сего меня пронзает боль в шее и не отпускает по много часов. Но на это я не жалуюсь, Артемис. Пятую годовщину смерти Джека я снова с детьми. Мы проводим неделю в арендованном доме в Нью-Джерси. Много ездим верхом с Кэролайн. 25 ноября отмечаем 8-й день рождения Джона, а через пару дней дочери исполняется 11. День благодарения в этот год наступает позже. И я как-то особенно остро ощущаю горечь потерь. Дело не только в том, что Джека и Бобби больше нет, но и в том, что закончился важный жизненный этап. Моя жизнь и мир вокруг все сильно изменилось. Следующим летом дети приезжают на Скорпиус, чтобы провести здесь весь июль. Однажды, когда мы сидим на палубе яхты, Ари рассказывает им легенду об Икаре. Кэролайн знала ее и раньше, но вежливо слушает. Она вообще умеет деликатно держать дистанцию. Но Джон с восторгом воспринял историю о юноше, которому отец сделал крылья. А я впервые задумалась, что за человек был Икар. Двое заперты в лабиринте. Отец придумал безрассудный план, как выбраться и улететь. Начертил схему на земле. Две хрупкие фигурки и огромные самодельные крылья из ивовых прутьев, перьев, воска. Что подумал молодой человек, когда узнал о возможном избавлении? Что почувствовал? Понимал ли, что покорение неба — огромный риск? Ты не раз говорил, иногда походя, что тебя привлек мой ум. Ты считал, что он особенный, не такой, как у других девушек. «Ну что, пойдем искупаемся?» — предлагает Ари. Я поднимаю глаза. «Тогда или нет?» Он смотрит только на меня. «Конечно», — отвечаю я. «Ты меня не слушала?» «Слушала». А тебе стоило бы послушать историю о самонадеянном юноше, который слишком высоко летал. Мне не хочется реагировать на этот выпад. Во всяком случае, не при детях. «Икар добился того, чего хотел», — говорю я, — «и его подвиг не бессмыслен». «Не перекраивай миф. Я хочу купаться. Встаю и разглаживаю рукой шорты, поворачиваюсь к детям». Джон тут же вскакивает, но Кэролайн задумчиво ждет, прислушивается, пытается понять, что стоит за тем, что недосказано. За несколько дней до того, как мне исполнилось 40, стартовал космический корабль «Аполлон». Мечта Джека о том, чтобы человек ступил на Луну до конца десятилетия, начала сбываться. Нил Армстронг, Басс Олдрин и Майкл Коллинз направляются к лунному морю спокойствия. А тем временем Тедди после вечеринки садится за руль своего Oldsmobile Del Monte 88. и на мостике Дайкбридж не справляется с управлением. Машина упала в воду. Тедди выбрался из автомобиля, а сидевшая на пассажирском месте девушка по имени Мэри Джо спастись не смогла. По непонятным причинам Тедди только через 10 часов заявил в полицию о случившемся. Перевернутую машину в воде обнаружил в субботу утром местный парень, пришедший удить рыбу. Эта история оказалась в газетах прямо рядом с сообщениями о высадке человека на Луне. Машина сенатора утонула в пруду. Первые шаги американцев на Луне. Во мне что-то болезненно заныло. Династия в тупике. Все мечты разбиты. Я подозревала, что как-то так все и закончится. На мой день рождения Ари устраивает вечеринку в своей любимой Бузуке в Афинах. Бузуки. Ночной клуб, в котором исполняется традиционная греческая музыка. Я надеваю короткое платье от Пуччи и длинную нитку жемчуга, а также сандалии и шлёпанцы. Муж подарил мне золотой пояс с пряжкой в виде головы льва. Второй подарок он назвал «сентиментальной безделушкой». В честь посадки Аполлона он преподнес мне серьги в космическом стиле с бриллиантами, рубинами и сапфирами. «Таким образом, ты просишь прощения за ехидное замечание относительно Икара?» — спрашиваю я весело. «Зачем мне просить прощения у жены, которая не знает, о чем этот миф?» «Серьги — продуманный подарок, Ари», — продолжаю я, в то время как он обеспокоенно глядит на меня. Я говорю искренне. «Прекрасный дар!» А высадка на Луну — это то, во что Джек верил. Сначала я собиралась сказать, добивался, чтобы отослать к своей реплике про Икара, но передумала. Анасис усмехается, а я отворачиваюсь, потому что на глаза навернулись слезы. Мне хочется плакать не от обиды на Ари, а потому что так горько думать, что Джек не дожил до воплощения своей мечты. «Серьги просто необыкновенные», — говорит моя подруга Катина чуть позже тем же вечером. Я улыбаюсь. Ари сказал, если я буду хорошо себя вести, на следующий год он подарит мне Луну. Я достаю сигарету и собираюсь закурить. Но Анасис опять выбивает ее из моей руки. «Ты играешь нечестно», — вздыхает он. Дети улетают домой. Они проведут 2 недели с двоюродными братьями и сестрами в Хаяни-Спорт, а затем поедут к моей матери в Ньюпорт. Там я к ним присоединюсь. В первый же вечер после их отъезда атмосфера в нашем греческом доме меняется. Между мной и Анасисом растет напряжение. Мы позволяем себе то обидное слово, то резкий тон. Время от времени он в полголоса отпускает в мой адрес оскорбления. Иногда совсем тихо, а иногда и не очень, так что я могу их расслышать. Ари начинает придумывать мне прозвище. «Цирцея» — прекрасная волшебница, околдовавшая Одиссея, но других мужчин превратившая в свиней. «Мамочка». Какое ненавистное слово. Он клянется, что говорит «любя», но я каждый раз вздрагиваю от такого обращения. «Я завтра улетаю», — говорит он как-то за ужином. «Так скоро?» — удивляюсь я, подцепляя вилкой кусочек осьминога в масле. «Зачем мне оставаться? Ты не отрываешься от своих книг? Так зачем здесь я?» Он уехал. Дом опустел. Весь остров опустел. Остаются лишь экономка, рабочие и охрана. Подходит к концу первый год нашего брака. Впрочем, до годовщины остается еще 141 день. Осенью умирает Джо. На маленьком столике в его спальне всегда стояла фотография со дня его 75-летия, которое мы праздновали в сентябре 1963 года. Джо всегда любил этот снимок. Всякий раз, когда я навещала его, он просил меня взять фото со стола и принести к кровати. Джек, Бобби еще живы. Все шутят, смеются, почти никто не смотрит в камеру. Тедди совсем молодой, в накрахмаленной голубой рубашке. Загорелый, еще без морщин, оставшихся на его лице после гибели братьев, а также после недавних несчастий, в том числе смерти Мэри Джо, которую он не попытался спасти из тонущей машины. На этой фотографии свитер розы подобран в тон обивки мебели, а Джо в шелковом домашнем костюме уютно устроился в зеленом кресле. А я... Ах, насколько же моложе, чем сейчас. Присела на корточки рядом с ним. На мне белый костюм, облако волос обрамляет мое лицо. Я не очень узнаю себя на этом снимке, характерна лишь кривоватая улыбка. Мы потеряли Патрика всего за месяц до этого, и по моему выражению видно, что горе со мной всегда, почти неотступно. Когда я спрашивала Джо, чем ему так нравится эта фотография, он указывал пальцем на мою фигуру рядом с ним и на то, что я гляжу куда-то в сторону. На днях Тедди позвонил мне и сказал, что Джо уходит. В тот же вечер я вылетаю из Афин и отправляюсь к ним. Я сижу у постели умирающего, говорю с ним, держу за руку, слежу за его блуждающим взглядом. Он не может говорить и теперь даже не пытается. Он засыпает, но я не ухожу. Тедди дремлет рядом на полу в спальном мешке. Джонни стало 18 ноября 1969 года, за двое суток до дня рождения Бобби, которому исполнилось бы 44 года. Я четко планирую каждый сезон. Большую часть времени провожу в Нью-Йорке, но регулярно бываю и в Греции. Наличие плана дает ощущение стабильности как мне, так и детям. Мы устраиваем дни рождения и другие праздники. Кэролайн и Джон учатся в частной школе-интернате. В свободное от учебы время я привлекаю их к волонтерской работе в приюте в испанском Гарлеме, а также к помощи раненым ветеранам войны. В их глазах я замечаю знакомую мне растерянность, которая появляется, когда привычный мир рушится и почва уходит из-под ног. Надо сказать, что многие солдаты пережили куда больше ужасов, чем довелось видеть мне. Однажды весенним вечером на кухне своей нью-йоркской квартиры я тянусь за стаканом на полке, и вдруг перед моим мысленным взором встает картина из прошлого. Такой же теплый вечер, длинные выходные, мы с Джеком идем к себе из дома его родителей в Хаяни-Спорт. Он вдруг обнял меня за талию и медленно покрутил, как в танце. Сначала от себя, потом к себе. Его губы коснулись моей шеи, а потом он пошел дальше. Мне хотелось остановиться, постоять с ним вместе в этой влажной темноте, и чтобы все вокруг на мгновение замерло. Но Джек никогда не останавливался, и мы продолжали идти вперед. Хотя он задержал мою руку в своей чуть дольше, чем я могла бы ожидать. Я стою в кухне, не дыша, держу холодный стакан. На душе легко. Почему так происходит? Как подобные мелкие детали сохраняются в глубинах нашего сознания, а потом ни с того ни с сего по прошествии лет вдруг напоминают о себе, просияв, как летящий по небу ангел, гордый и прекрасный. Ладонь разжимается, стакан падает на пол. Я думала, разобьется, но нет, он просто куда-то катится. Мы стали чаще ссориться. Бизнес у Ари идет не очень хорошо. Военные, покровительствовавшие ему, оказались ненадежными партнерами. Его влияние снижалось. Многолетний соперник Анасиса, Ставрос Неархас, задумал заключить брак с бывшей женой Ари, Тиной. Кристина, дочь Ари и Тины, прожигала жизнь в Лас-Вегасе, связавшись с калифорнийским риэлтором. Анасис срывает злость на мне, потому что я рядом. Любая мелочь может вывести его из себя. Он жалуется, что я слишком холодная, бесстрастная и отрешенная, что я слишком много курю, слишком много читаю, слишком много трачу. Вожусь со своими детьми, как с маленькими. Постоянно отсутствую, живу у себя в Нью-Йорке, а не сижу и не жду его дома, как верная Пенелопа. Однажды в ресторане я в разговоре указываю ему, что он перепутал столицы двух африканских государств. Он взрывается, называет меня сукой. Все присутствующие удивленно оборачиваются на нас. Я смотрю на свои руки, сложенные на коленях. Остаток вечера не произношу ни слова, но впоследствии нахожу способ продемонстрировать свое неудовольствие. Я знаю, что Ари ненавидит беспорядок, и нахожу поводы, чтобы создавать его. Оставляю лужи воды на палубе яхты после того, как искупаюсь. стригу детей в ванной. Ари впадает в ярость, обнаруживая в стоке раковины волосы. Он кричит на меня, а я холодно улыбаюсь и послушно говорю: «Да, дорогой». И это еще больше бесит его. Помню тот вечер, когда между нами все закончилось. Мы в доме в Афинах, дождливый вечер. На ужин пришли друзья мужа, Мильтас и Янис. После еды я сижу на краю дивана и читаю, в то время как мужчины разговаривают. Ситуация вызывает у меня неловкость. Я закладываю кусочком бумажки страницу, на которой остановилась, и поднимаю голову. Беседа затухает. Все молчат. И тогда я спрашиваю Яниса, по его мнению, Сократ действительно существовал или этого персонажа придумал Платон, чтобы изобразить идеального афинского философа? Повисла пауза. Янис обдумывает ответ. Уже собирается что-то сказать, но тут Ари встает, шагает в мою сторону и обрушивается на меня. «Да что же это такое? Почему ты вечно спрашиваешь всякие глупости? Ты что, никогда не видела статую мужчины с бородой и усами в центре Афин? Ты что, дура, чтобы не понять, что это Сократ?» В тот момент я ни о чем не думаю. Ничего не вижу, не слышу, не чувствую. Только слежу, как в воздухе постепенно растворяется легкое облачко его ярости. Даже в самых просторных домах, где жила наша семья в моем детстве, стены были достаточно тонкие, и мы с Ли слышали, как родители ссорятся. Их крики разбивались о стены, как тарелки. Сестра плакала. Я приходила в ее комнату, ложилась к ней в кровать и обнимала ее. Она прижималась шелковистой щекой к моей груди, запускала руку в мои волосы. Так мы могли лежать часами, будто переносились на остров, где нет никого, кроме нас. Ли просила включить свет, а я объясняла, что не стоит. Родители заметят и придут сюда, и их гнев выльется на нас. «В темноте спокойнее, Пекис», — убеждала ее я. Я встаю с дивана. Ари все еще говорит, громко выкрикивает какие-то обвинения в мой адрес. «Все это ничего не значит. Это все пустое. Просто вспышка гнева. Впервые за долгое время во мне нет страха. По крыше мягко и красиво стучит дождь. Дождь — добрый знак», — как-то сказала мне Артемис. «Но знаки судьбы и удачи — ничто по сравнению с теми решениями, которые мы сами принимаем. А этот ливень все равно прекрасен. К нему и надо прислушиваться. Он свидетельствует, что мир вокруг не обрушился. Он продолжает жить своей жизнью». Ари делает еще один шаг в мою сторону, по-прежнему что-то крича. Крепко сжимая книгу, я прохожу между стульев, миную гостей, которые сидят с мрачными лицами, поднимаюсь по лестнице, беру плащ и выхожу на улицу. Потоки воды льются с деревьев. Я пересекаю лужайку, и ветер бьет мне в грудь. Капли катятся по лицу, вокруг темно. Солоноватый морской воздух наполнен ароматами жасмина и апельсиновых деревьев. Вечерний холодок обжигает кожу. Минут через 15 Ари посылает Мильтаса отыскать меня. Я возвращаюсь не сразу, а когда вхожу в дом, для меня все кончено. Гости все еще сидят за столом, Ари все еще кипит и возмущается. Я прохожу по коридору мимо вазы с цветами на столике и сажусь в гостиной на тот же самый диван рядом с Янисом. Мужчины молчат, им не по себе, а я уже и не пытаюсь заполнить неловкую паузу. Вода с моей одежды стекает на обивку, мокрое пятно растет и расползается. «С тебя течет грязь», — презрительно бросает Анасис. Я смотрю на него, но ничего не отвечаю. Жду очередного взрыва, но его не следует. И тогда я понимаю, что одержала победу. Я не Цирцея, а он не Одиссей. Мы не великие герои, в нас нет их благородства. Мы просто мужчина и женщина, чей брак оказался неудачным. Проходит несколько месяцев, и вот опять страшный звонок. Единственный сын Ари, Александр, попал в авиакатастрофу на стареньком самолете-амфибии Пьяджо. Александр предупреждал отца, что самолет опасен. Они договорились о его продаже в Майами. Наняли молодого пилота, который должен был перегнать воздушное судно через Атлантику. Во время тестового полета в Афинах сын Анасиса сел в пассажирское кресло. Он собирался показать новому пилоту особенности управления. Самолет упал практически сразу, как взлетел. Я в это время в Нью-Йорке, но немедленно вылетаю в Афины. Александр в коме, правая сторона лица катастрофически пострадала. Череп раскроен. Следующие несколько недель Ари не отпускает меня от себя. Он часами рыдает, а я обнимаю его. Трагедия жжет ему душу. Анасис не хочет отпускать сына, отключать аппараты, поддерживающие жизнь. Не желает верить в то, что катастрофа была случайной. Твердит, что это черные полковники или ЦРУ. У него много врагов, и в те страшные дни их имена бесконечно всплывают в его воспаленном сознании. Он не спит ночами, расхаживает по палубе яхты, что-то бормоча под нос. Я нахожу опустошенные бутылки УЗО под стульями. Потом он решает, что хочет заморозить тело сына в надежде, что криоконсервация позволит сохранить его до той поры, когда наука достигнет новых высот и сможет восстановить поврежденный мозг. Янису, старому доброму другу, удается мягко отговорить Ари от этого, убедив, что даже любящий отец не имеет права препятствовать переходу души сына в иной мир. В итоге тело отвозят на Скорпиас и хоронят в фамильном склепе из белого мрамора. Ари устраивает себе импровизированную постель рядом с могилой. Когда его пытаются утешить, говоря, что есть Бог и рай, он отвечает: «Мой сын мертв, я его больше никогда не увижу. А в то, о чем вы говорите, я не верю». Однажды утром он приглашает нас с Артемис на обед в часовню. По его распоряжению там поставили стол с крахмальными салфетками и скатертью, серебряными приборами и бокалами. Один из стульев развернут к склепу. Ари произносит по-гречески речь перед пустым стулом, подняв рюмку с узо. Руки его трясутся, водка расплескивается, когда он заканчивает тост в честь погибшего сына. К весне его настрой ухудшается. Артемис говорит мне, что поползли слухи, будто именно я, та американка, стала причиной гибели Александра. Люди говорят, что до моего появления семья была крепкой и успешной. А сейчас юноши нет в живых, авиакомпания Olympic Airways терпит убытки. Да и вообще весь бизнес Ари пришел в упадок. Меня называют черной вдовой, проклятием. Артемис говорит, что поначалу Ари отвергал эти пересуды, называя их ерундой. «Поначалу?» — переспрашиваю я. «В тот год мы встречаем Пасху на Багамах. Острова появляются перед Кристиной один за другим, вставая из воды, будто по мановению руки волшебника. На борту мои дети, несколько друзей, а также Стас и Ли. Кроме прочих, с нами оказывается молодой любовник Ли, фотограф Питер Бирд. Моя сестрица снова крутит безрассудный роман прямо под носом у мужа. Все это ненадолго. Она уже начинает дуться на своего избранника и скоро будет сожалеть о том, что сделала. Ли очень требовательна, а Питер — сильная личность и не станет долго терпеть. Пока он увлечен, но в один прекрасный день проснется и поймет, что больше не любит ее. Яхта встает на якорь в 400 метрах от берега Харбор-Айленда. Здесь мелко, мы не можем подплыть ближе. Я говорю Ари, что мы с Ли хотим сойти на берег. «Нечего вам ходить за покупками», — ворчит он. «Но мы хотим посмотреть городок. Никто не зайдет на берег». «Ари, да ладно тебе. Нам нужно как следует подкрепиться. Ты опять будешь отпускать гадкие шуточки? Кому нужен такой обед?» «Я знаю, что это выведет его из себя». Он не может допустить, чтобы кто-то подумал, будто он идет на поводу у женщины. Его глаза наливаются яростью. Так выглядит загнанный в угол человек, который хочет контролировать все, что происходит вокруг, но жизнь не всегда предоставляет ему такую возможность. «Ты не пойдешь на берег», — категорично заявляет он. А потом поворачивается к остальным. «Я иду обедать. Кто со мной?» И тогда я сбрасываю одежду. Льняная рубашка, короткий топ, шорты, шляпа бесшумно падают на палубу. И подхожу к борту, прыгаю в воду и плыву к острову. Осенью 1974 года я покупаю двухэтажную постройку в Нью-Джерси, бывшую конюшню, переделанную под жилой дом. Ари приезжает проведать меня в Нью-Йорк. Через несколько дней после приезда он заболевает гриппом. Затуманенное зрение, спутанное сознание, невнятная речь. Его увозят в больницу. Диагноз – прогрессирующая миастения и проблемы с сердцем. Врачи объясняют, что это следствие стресса, злоупотребления алкоголем, переутомления. Я сижу рядом с его кроватью и слушаю медиков. Ему вводили кортизол, и от этого лицо его отекло. Он не может толком приподнять веки, их закрепляют пластырем. В день выписки Ари выходит из больницы, тяжело опираясь на мою руку. Глаза он прячет под темными очками. «Я потерял хватку», — грустно говорит он в тот вечер, пока я готовлю ему диетическую еду. «Тебе надо отдохнуть и быть повнимательнее к себе», — отвечаю я. «Ты восстановишься». «Есть такие путешествия, мамочка, из которых мужчина не возвращается». Я наливала ему воду, рука моя зависает. «Никогда больше не называй меня так». Ари улетает в Афины, но я не еду с ним. Однако вскоре он снова заболевает, и тогда мне приходится отправиться к нему. Мы с Артемис и его дочерью переправляем Ари в Париж, к его лечащим врачам. Он отказывается ложиться в больницу, говорит, что чувствует себя нормально и что все будет хорошо. Настаивает, что хочет остаться в квартире. Пусть врачи приедут к нему. Он готов принимать любые таблетки и капельницы, которые они назначат. Он соберется с силами и выздоровеет. Я снова в Нью-Йорке. Собираюсь устраивать у себя прием в честь премьеры документального фильма на NBC, в продюсировании которого участвовала Кэролайн. Хотя ей всего 17. Поздним утром звонит Артемис и сообщает, что Ари умер. В последние часы с отцом была только Кристина. Она видела, что температура растет, но попросила врачей не сообщать никому из родственников об ухудшении его состояния. Хотела побыть с ним наедине. Через час после его ухода она попыталась вскрыть себе вены. Положив трубку, я иду в гостевую комнату, где в тот день ночевала моя подруга Карен. «Ари умер», — говорю я. «Пожалуйста, останься здесь за меня в качестве хозяйки. Сделай это ради Кэролайн. Сегодня важный для нее вечер». И отправляюсь укладывать чемодан. Стараюсь не думать о Кэролайн. Моя дочь огорчится, что меня сегодня нет рядом, но виду не подаст. Более того, она поймет и простит с ее-то великодушием и проницательностью. Она научилась безропотно принимать то, что преподносит ей судьба. Я думаю отложить отъезд на несколько часов, остаться дома на время приема. Но ведь за мной будет наблюдать весь мир. Я это точно знаю. И тут же осудят. В новостях еще не написали, но обязательно напишут, что я была далеко от Анасиса в его последний час. Я надеваю черный тренч и черную кожаную юбку, захлопываю крышку чемодана и закрываю его на замок. Тедди летит со мной через Атлантику. Мы преодолеваем несколько часовых поясов. Темный безбрежный океан расстилается под нами. Меня линчуют за то, что я не была рядом, говорю я своему спутнику. Тебя бы линчевали в любом случае. Он поднимает стакан, в нем колышется темное вино. Мы молчим. Надо будет сделать заявление сразу после посадки, произношу я. Ты не обязана это делать. Что скажет пресса, если я не выступлю? Мы объясним. Ты так горюешь, что не можешь говорить. Но это неправда. Он внимательно смотрит на меня. Ему никогда особенно не нравился Ари. В семействе Кеннеди вообще его не любили. Но они считают, что раз уж я выбрала эту роль, то должна отыграть ее до конца. Ари спас меня в очень мрачный период жизни, говорю я. Почему бы так и не сказать? Это будет правдой, хотя звучит банально. Тедди, мне 45, и чем старше я становлюсь, тем важнее мне кажется следовать истине. Тедди, как и многие другие, никогда не понимал, как я могла стать греческой женой. Во всяком случае, судя по его словам, он представлял мой статус именно так. Впрочем, он лучше, чем кто-либо другой, понимал, как тяжко и сложно быть членом клана Кеннеди. В то лето, когда погиб Бобби, Тедди собирал мальчишек и ходил с ними на яхте. Там были сыновья Бобби и мой Джон. Тедди тогда так много пил, что вино разъело уголки его губ. В те месяцы мне казалось, что он все время под градусом. «Никто не хочет становиться легендой», — говорю я. «Нам внушают, что именно этого мы должны желать, но не предупреждают, чего это стоит. Тобой восхищаются, тебя восхваляют, превозносят. А когда надоест, тебя затаптывают. Посреди всего этого трудно обрести себя. Понять, во что ты веришь, чего хочешь, о чем думаешь». Мы с Джеком иногда говорили об этом. Мы снова молчим. За окном проплывают темные облака. Мне хочется спросить, почему? Почему каждая утрата влечет за собой следующую? Самолет слегка трясет, когда он касается земли. Когда мы уже едем по взлетно-посадочной полосе, Тедди спрашивает про завещание. «Разберемся с этим позже», — отвечаю я. «Вероятно, именно сейчас тебе представится возможность что-то получить. Кристина только что потеряла отца, которого почти никогда не было рядом. Пусть сначала переживет эту утрату. Тогда я спрошу». «Пожалуйста, не надо. Не сейчас. Но мне приятно, Тедди, что ты заботишься о моих интересах». Джеку бы это понравилось. Он прикусил губу, как мальчишка. Действительно, он самый младший и самый непутевый, но изо всех сил старается быть не хуже других. Ари хоронят в часовне на Скорпиасе, где нас венчали 7 лет назад. Весь двор усыпан белыми лилиями. Камни задрапированы бордовым бархатом. Кругом вишни в цвету. День выдался серый и облачный. Кристина громко всхлипывает и утирает припухшие глаза. Артемис тихо плачет. А у меня нет слез. Мне кажется, будто камни нашептывают мне страшное слово. Проклятие. Черной лентой оно вьется между убивающихся и причитающих женщин. Проклятие. Именно тогда, в сырой прохладе часовни, я вдруг осознаю, что могла остаться с Кэролайн в тот вечер, а не спешить сюда. Меня в любом случае будут ненавидеть. Даже если бы я сидела у его постели, когда он умирал, все равно я осталась бы для них чужой. И в то же время я понимаю, что их ненависть — это дар. Да, я — проклятие, черная вдова. И поэтому мне не надо поддерживать с ними никакой связи. Я им ничего не должна. Я свободна. Вернувшись в Нью-Йорк, я впервые за много лет обращаю внимание, какой бурной и хаотичной жизнью живет ночной город за моими окнами. Огни фар, кружевные тени деревьев в свете фонарей, бледные звезды. Они еле видны, но я знаю, что они горят. Даже то, что скрыто от взора, существует. Нам кажется, что звезды образуют созвездия, но мы сами соединили их условными линиями и ошибочно полагаем, что понимаем их внеземной язык. Наконец-то я дома. Впервые за всю жизнь я ощущаю, что здесь мой дом. Мой. Только мой. Ничей больше. Ну и что же мне теперь со всем этим делать?